Братья и сестры, дорогая молодежь, мы сегодня говорим и слышим о благодати. Знаете, какое чувство как-то наполняет сердце, что мы говорим, или мы получили право притронуться, и не только притронуться, почувствовать на себе силу благодати, той благодати, которую мы до конца даже осознать и оценить, и понять не можем. Иногда, когда мы читаем такие особо яркие, прекрасные тексты Священного Писания, которые дышат силой, свежестью, божественной силой, у меня такое чувство часто бывает, что мы так притрагиваемся к чему-то великому, прекрасному, но так чуть-чуть почерпнули из океана чуть-чуть, а там еще ни края, ни конца, ни дна нет. Точно так можно сказать о благодати Божьей. Я хотел бы прочитать место из Священного Писания, потом скажу, в каком направлении будут наши некоторые рассуждения. Послание к Титу, 2 глава, читаю 2 стиха, 11 и 12. Титу 2, 11 и 12. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Я остановлюсь больше на первом стихе прочитанном. «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Мне предложено немножко в таком направлении иметь рассуждение, что благодать Божия – это есть решение всех наших духовных проблем. Друзья, сегодня члены церкви здесь прощенные, омытые кровью Господа нашего Иисуса Христа. Кому не знакома борьба в нашей жизни? Чтобы показать немножко красоту благодати Божией, я так слышал, что художники, профессионалы, которые рисуют картины, и когда они хотят особенно так показать красоту, сочность своей картины, они тогда внизу или где-то в углу, они тогда рисуют что-то такое неприглядное, противное или мерзкое, чтобы на фоне этого мерзкого, неприглядного ярче высветилась или более контрастно высветилась та картина, которая была целью художника. Я думаю, друзья, что благодать Божия, наш Господь не нуждается в том, чтобы нам искусственно еще, может быть, показать красоту того, что мы видим и то, что мы имеем. И в то же время, друзья, я хотел бы некоторые рассуждения свои разделить на две части. Во-первых, хотелось бы немножко сказать о том, что есть неверный подход в решении духовных проблем. А потом вторая часть, может быть, сказать, что именно благодать Божия является ответом Бога на все наши духовные нужды, которые в нашей жизни духовной, христианской, бывают и нам так знакомы. Друзья, сегодня люди и любой человек, он создан Господом. Мы творение Бога, и Бог создал нас с вечной, с бессмертной душой. И поэтому даже человек, который Бога не знает, и он тоже нуждается, он не может удовлетвориться всем внешним, потому что у него не только тело, у него есть душа, у которой есть другие потребности. И поэтому эти потребности человек, не зная, может быть, лучшего, он пытается тоже как-то их удовлетворить. Я недавно был в Германии, и мой родственник, у которого я был, показал мне по соседству дом большой, в котором жил очень богатый человек. Этот дом был настолько большой, он даже некоторые квартиры он арендовывал и получал за это немалые деньги. К тому же ему принадлежала большая часть земельного участка. И когда он продавал эти земельные участки, то в Германии это большие деньги, которые исчисляются сотнями тысяч евро. И вот совсем недавно, буквально перед тем, как мы там были, он рассказывает такой случай. Жизнь у него не получалась, и он звонит в полицию: «Жить не хочу, я себя застрелю». Полиция быстро отреагировала на этот звонок, и когда они приехали и взломали дверь, было уже поздно. Чего не хватало этому человеку? Друзья, у нас у всех есть определенные поиски. Человек, не знающий Бога, он ищет в материальных благах где-то. Друзья, не находит. Дочь богатейшего человека, слышал, заканчивает жизнь самоубийством. И потом в прессе она получила такую большую огласку, и в прессе даже говорит: ну чего ей не хватало? Друзья, эту мысль я не хочу продолжать. Но мы понимаем, что в материальных благах, которые приобретают довольно-таки большую ценность в наше время и становятся порой самоцелью многих людей, в этом нет удовлетворения и нет счастья, в этом нет достойной цели. Очень много людей, которые понимают так: жизнь нам дана только один раз, нужно больше развлекаться, больше удовольствий. В этом мое счастье, друзья, нет и нет. Один человек, интересно мне было, когда побыл в большом городе, где так много было сделано для развлечения, для удовольствия, для приятного времяпровождения, он на все это посмотрел и выразил свою точку зрения. Может быть, даже не свою точку зрения, а может быть, объективную. Как я смотрю и говорит, я вижу, что вы очень скучно живете. Друзья, человек, который в каких-то удовольствиях ищет удовлетворить свои внутренние потребности, не получается. Слишком скучно. И когда у человека эта потребность все еще есть, и оно как будто является самоцелью, это говорит о том, что человек не понял еще сути, не понял, может быть, самого основного, самого главного. Но, друзья, мы можем еще одну мысль и один вопрос, в чем человек, имея бессмертную душу, может быть, даже не зная Господа лично, все-таки пытается как-то удовлетворить себя. Это в религии. Друзья, любая религиозность – это всего лишь попытки Бога достичь, но безуспешно. Я думаю, об этом не стоит нам дальше останавливаться. Давайте мы маленько перенесемся на наш круг, христианский круг. И, друзья, здесь я тоже хочу подметить одну мысль, что порой бывает в христианстве, мы замечаем такие проявления, что человек, он как-то хочет себя удовлетворить или хочет как-то приближаться к Богу, хочет как-то и счастье, и удовлетворение найти, но он не находит. Почему? Потому что тоже бывают перекосы, или я бы назвал это так, есть заменители духовности. Ну, например, вот мы в основном, наверное, большей частью, я думаю, что из христианских семей, да, молодежь, в основном, с детства мы были в христианских собраниях, мы слышали Слово Господне, мы так проинформированы, мы все это знаем прекрасно, в общем-то, мы можем других научить, но при всем этом как будто бы вот не хватает этой духовной жизни, вот этой победы какой-то, победной жизни, как будто какой-то сочности не хватает в жизни». Друзья, я думаю, здесь можно было бы две такие попытки перечислить или немножко затронуть, где как будто каким-то заменителем мы пытаемся или Богу угодить, или найти, или достичь необходимого для нас в нашей жизни. Первое, друзья, чаще всего это большая забота больше о видимой стороне, чем о нашей духовной жизни. Как часто, друзья, мы заботимся о том, чтобы внешне все выглядело хорошо и было так красиво? Меньше бывает забота о той внутренней духовной жизни. Друзья, это неверно, это не тот подход. Еще я помню свою юность. У меня было стремление к Богу. И, кажется, не был в числе пассивных среди молодежи. И хотелось угодить Богу, хотелось какого-то особого благословения получить. И я нарисовал себе такую картину или такое представление было у меня, когда я буду занят большим трудом, буду занят, буду деятельным каким-то, вот там я, наверное, достигну того, чего мне нужно. Друзья, все эти попытки были для меня настолько безрезультатны. И когда Господь коснулся меня очень серьезно, когда я читал одну книгу, где автор этой книги описывал все признаки плоского христианина, там, казалось мне, Господь снял маску с моего лица, и я себя увидел совсем в другом свете. Друзья, и тогда я понял, что не тем делом занимаюсь. Я почувствовал потребность пойти к служителю. Мне нужно было что-то исправить, мне нужно что-то было исповедать, в чем-то покаяться. Друзья, я помню, какая благодать Божия наполнила меня в этот момент. Вот это было то, что нужно было душе. Какая радость, удовлетворение и благословение в этом было. Поэтому, друзья, есть у нас порой какие-то неверные подходы или поиски, которые не удовлетворяют и не приносят желаемых результатов в нашей жизни. Недавно один брат такой мысли высказал, интересно, говорит, я так сравниваю прошлое время с сегодняшним временем. И говорит, интересно, у меня такое впечатление как будто создалось. Раньше, когда мы были молодые, мы ездили на мотоциклах, мы ездили на старых москвичах, на старых жигулях, ломались и дальше ездили. Но когда мы ездили, мы пели такие песни: «За евангельскую веру, за Христа мы постоим», и потом дружной, радостной семьей и так дальше. А сегодня как будто христиане ездят на хороших машинах дорогих порой, а говорят, почему-то поют другие песни. «Устало сердце, ноют ноги». И действительно, друзья, где-то бывает, как будто что-то другое проявляется в нашей жизни. Как будто внешне вся устроенность у нас все больше появляется, а песни-то у нас появляются другие. А темы наших разговоров почему-то они становятся другими. Поэтому, друзья, вторая мысль, которую я хотел бы подчеркнуть, друзья, благодать Божия – это как раз есть ответ Божий на вот наши внутренние потребности, на наши нужды. На одной большой христианской такой конференции произошла такая дискуссия на такую тему. Какое преимущество имеет христианство перед другими мировыми религиями? И было много предложений, много понятий было высказано, много мнений было высказано. И потом один христианин говорит и подчеркнул, и очень метко и четко, одним только словом, чем отличается? Это благодатью. Братья и сестры, благодатью. Как-то один представитель такой религии спрашивает у одного из наших верующих. Говорит, ну вот вы верующие, мы верующие. Вот чем ваша вера отличается от нашей веры? Он говорит, очень просто. В вашей вере 6 букв, а у нас 7. Говорит, как понять 6 букв, а у нас 7? А очень просто. У вас делать, а у нас сделано. Братья и сестры, приятная мысль. В основании всех религий лежит одно – делай, делай, делай, может быть, угодишь. Делай, делай, делай, может быть, и спасешься. А у нас, друзья, а у нас сделано. Мы встали с колен, когда плакали о своем гибельном состоянии. Мы встали с колен и почувствовали, и поверили, и получили внутреннее свидетельство Духа Святого. Мы прощенные, сделано. И тогда мы получаем силу Духа Святого в нашей жизни, соответственно, жить этой новой природе, которую Господь нам дает. Когда я об этом размышлял, мне как-то по-новому прозвучало это слово, знакомое слово, которое я давно как будто бы уже и наизусть знал. Из послания к Ефесянам с 2 главы я один отрывочек прочитаю. 2 глава с 5. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Как эти слова звучат, да? Это дар, это подарено, чтобы показать преизобильное богатство благодати. Кто из нас что-то сделал для своего спасения? Нам всего лишь нужно было верой руку протянуть и это получить. Читал такой случай, один солдат, который был женатым, и получил такое известие из дома, что его жена серьезно заболела. И он просил отпуск. Но ему было отказано в этом отпуске, и он решил так самовольно все-таки поехать домой. Это было в такое время, когда такое очень сильно и серьезно пресекалось, и он был задержан. Потом его обвинили за это, и даже состоялся суд. И суд был довольно-таки строгим. И когда офицер должен был прочитать приговор, она прозвучала как громом за дезертирство, как она была признана, должен был состояться расстрел. И тогда дали последнее слово этому солдату. Он сказал примерно вот такие слова. Он говорит, я знаю, что я был непослушен, я знаю, что я самовольно оставил знамя, я знаю, что я за это заслуживаю смерть. Но это все, что вы можете мне сказать. И тут офицер как-то неожиданно достает еще один листок бумаги, говорит, нет, не все, и прочитал помилование, которое было уже тоже написано. И когда он услышал об этом помиловании, пока читали приговор, он как будто спокойно воспринимал это, понимал, что все-таки это его судьба, и внутренне, наверное, приготовился к этому. Но когда прочитали помилование, он всем телом задрожал, и его подкосило. Слезы потекли. То, что не сделал смертельный приговор, сделала благодать. Братья и сестры, молодежь дорогая, дети верующих христианских семей, мы часто недооцениваем, что наше покаяние – это не просто «Господи, меня прости, как нужно и как делают», а это Господь нас достал из бездны. В общем-то, наше покаяние искреннее – это очень важно, чтобы мы правильно оценили то, что произошло вообще в нашей жизни. Наше спасение, наше прощение – это акт помилования. Это Господь нас оттуда достал. Может быть, к этому еще одну иллюстрацию. Я читал, что в Швейцарии, в этих высоких горах альпийских, там два человека, они встретили одного охотника. И этот охотник им говорит, что здесь совсем недалеко находится самая глубокая пропасть, которая в Альпах находится. Если вы хотите, я могу вам показать, провести вас туда. И когда они поближе подошли к самой глубокой пропасти, он им говорит так: «Я предлагаю вам испытать свою смелость, как можно ближе подойти к этой пропасти». Но первый смело подошел и вдруг остановился. Он замер. Он в оцепенении замер, и ему даже пришлось помочь вернуть его обратно, потому что как будто настолько страшно это было ему, что в этом оцепенении он не мог сам вернуться. Второй человек подошел на один шаг еще дальше, но дальше не мог. И потом охотник говорит: «Я годами, проходя это место, пытаюсь как можно ближе подойти, не получается у меня». Друзья, пропасть страшна. Поэтому, друзья, я думаю, иногда нам очень важно оглянуться, посмотреть, как Исаия говорит: «Посмотрите на глубину рва, из которой вы иссечены, из камня извлечены». Иногда нужно просто посмотреть, и какой ужас, когда мы, братья и сестры, где-то стоим на распутье, и где мы имеем большое искушение в отношении нашей плоти или греха, чтобы нам понимать, что там за пропасть и что за этим стоит. Как это важно, друзья. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Я хотел еще напомнить одно знакомое место, оно мне очень сильно нравится. И тем более в этот раз, когда я так готовился и размышлял немало на эту тему, как будто еще как-то ближе стал этот текст. Римлянам 5 глава, я читаю 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Молодежь, вы заметили, что здесь в этом слове два раза мы встречали слово «царствовать». Смерть царствовала. И потом сказано, будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Смерть, она царствует в этой жизни. Человек, может быть, много чего достигает в этой жизни, но все равно все кончается смертью, безысходностью, бессмысленностью. Все. И как будто даже эта печать, эта тень лежит на всем. А с другой стороны, здесь апостол Павел показывает нам, если читать контекст этой главы, он здесь показывает очень четко две линии. Линия Адама и линия Иисуса Христа четко показывает. И говорит, в Адаме грех, через грех его поступок, грех перешел на всех человек, смерть и суд. Вот она линия. А потом новая линия в Иисусе Христе, которая является родоначальником нового человечества, возрожденного. И это церковь Иисуса Христа. Здесь совсем другая линия. Мы читаем: дар благодати, оправдание будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Братья и сестры, мы получили право на царствование. О каком царствовании идет здесь речь? Вовсе не о том, когда царствует плоть или господствует человек над человеком, или жизнь устраивает намного больше, намного выше Господь поднимает свой народ. В немецком переводе здесь переводится так: царствовать, то есть господствовать, господствовать над грехом, над злом. Братья и сестры, самая та большая проблема, она же не заключается в окружении нашем, а самая большая проблема, которая опять и опять нас где-то приводит к падениям, она заключается в нас самих. Поэтому, друзья, царствовать в жизни – это полноценная жизнь, это удовлетворение, это внутренняя гармония, которую Господь тогда дает, когда благодать Божия в нас царствует. И здесь интересно сказано «приемлющие, принимающие, обилие, то есть много благодати». Вот, друзья, что решает наши проблемы – благодать нашего Господа. И когда мы эту благодать Божию принимаем, и принимаем ее много, обильно, вот это приводит нас к царствованию, к духовному, к победной жизни в нашем Господе Иисусе Христе. Я помню несколько лет еще назад, когда еще Борис Яковлевич был в живых, он был один год на библейских курсах. Не помню, это было первое собрание или это было заключительное с курсантами, но он сказал проповедь. На слова, которые прочитал он из Евангелия от Иоанна об Иоанне Крестителе, который сказал об Иисусе Христе такие слова: «Ему должно расти, а мне умаляться». Хорошо запомнилась у меня вот эта фраза, которую он говорит: «Братья, вот это есть формула жизни. Ему должно расти, а мне умаляться». Это как весы. Это как закономерность. По мере того, как он растет, я умоляюсь. Как только я расту в своих глазах, умоляется во мне Христос и благодать Господня. Это, братья и сестры, есть как раз формула жизни. Господь Иисус Христос во мне. Это есть решение наших проблем. Один христианин как-то был в больших переживаниях. И он тоже хотел как-то жить победной жизнью. Не получалось у него. Трудно было. Борьбы было много. Падения получались. И вот как-то в такой борьбе он как-то заснул и видит такой сон. Я не придаю особое значение снам, но иногда Господь, наверное, снисходя к нам, к нашим немощам, может быть и так иногда, открывая там какие-то истины. И он видит такой сон, как будто ангел ему говорит, поставил весы перед ними, говорит: вот на одну чашу положи все твои проблемы, которые у тебя есть. И он начал туда. Ложит, так много, целая гора получилась. И потом взял ангел Господень, взял одну капельку благодати Божией на противоположной чаше, капнул, и она перевесила. Братья и сестры, Господь для нас имеет удивительный выход и полноценную жизнь, но она не в усилиях наших, когда мы пытаемся своими силами где-то ревность показать, трудиться побольше. Я понимаю, друзья, духовный христианин всегда имеет желание для Господа трудиться и что-то делать, но оно является следствием, но не условием. И в этом есть большая разница. Я когда об этом думал, я тоже хотел так закончить одним примером, одной доброй иллюстрации, которая сегодня была уже упомянута. Но я думаю, может быть, еще раз этот случай из Ветхого Завета еще раз напомню. Как-то кажется, какая-то добрая иллюстрация. Это из книги пророка Иезекииля, 47 главы. Когда пророк Иезекииль видит такую картину, что из-под храма поток воды вытекает и на восток. И когда он, ангел, берет его и отмерил 1000 локтей воды по лодыжку, еще 1000 по колено, еще по пояс, а еще дальше там уже надо было плыть, потому что опора под ногами ушла. Братья и сестры, вот как это важно в нашей жизни, чтобы нам не останавливаться на первых шагах нашей христианской жизни. Очень часто бывает, что мы замечаем, христиане понимают, что нужно к Богу стремиться, есть стремление к тому, чтобы крещение принять. И как-то подготавливаемся к этому. И вот как будто цель достигнута. Но, друзья, это только начало христианского пути. Оно же должно продолжаться. И вот теперь нам не остановиться, когда мы только наступили на этот путь. И вот первые шаги, вот благодати Божией по лодыжку, ну чуть-чуть, нам надо дальше идти. Братья и сестры, хотелось бы, может быть, так, чтобы нам проверить себя. Вот в какой стадии я? По лодыжку? По колено? А может быть, по пояс? Может быть, нам надо дальше идти, чтобы перестать сопротивляться, чтобы предаться волнам благодати Божией. Вот, друзья, больше всего, что нас удерживает, это как раз, что мы где-то пытаемся или дерзаем где-то, но Богу не до конца покориться в каком-то вопросе. То есть мы где-то стоим еще на своих позициях. И потом здесь очень хорошо подмечено дальше, и было подмечено, здесь сказано: «Там, где эта вода течет», сказано так, что там, где она войдет в море, все воды делаются здоровыми. Еще, все будет живо, куда входит поток, там много рыб, куда попадает этот поток, там деревья растут, там плоды. И сказано, потому что вода для них течет из святилища. Дорогая молодежь, братья и сестры, вот это право мы имеем. Явилась благодать Божия для решения наших духовных проблем. Во-первых, нам надо оглянуться и переосмыслить, откуда Господь нас достал. И что Он в нашей жизни совершил. Чтобы нам оценить этот благодать, это помилование, чтобы нам оценить. А потом, друзья, нам надо оценить, что каждый раз, сталкиваясь с искушением, мы стоим на грани этой пропасти, куда нам надо посмотреть и ужаснуться. Это тоже удерживает наши ноги от того, чтобы, может быть, держаться подальше от этого. Чтобы нам, наоборот, больше стремиться к потоку благодати Божией, чтобы туда погрузиться. И как центральный текст сегодня звучит, и к таким призывам, чтобы нам возрастать в благодати Божией и познании Господа нашего Иисуса Христа. Да поможет нам в этом Господь, даст нам милость в этом. Аминь.